На пляжной макушке их тоже хватает, ради справедливости заметил Поттикери. И это не самоубийство. Да ну, конечно. Оно самое есть. Для чего еще у нас скалы? Для защиты Англии от вражеских набегов, что ли? Ясное дело, нет. Исключительно для удобства самоубийц. Это уже четвертое за год. И помяните мое слово, а вот повысят налоги на доходы, и их станет еще больше. Билл замолчал, прислушиваясь к тому, что говорил в трубку Поттикери. Женщина, да, молодая, в ярко-зеленом купальном костюме. Поттикери принадлежал еще к тому поколению, которое не употребляло слово «купальник». Чуть южнее расщелины, метрах в 100. Нет, там никто не остался. Я должен был добраться до телефона. Сейчас же туда вернусь. Там буду вас ждать. Халло, это вы, сержант? Конечно, не лучшее начало дня. Но мы уж понемногу тут к этому привыкаем. Нет-нет, на сей раз просто несчастный случай на воде. Машина скорой помощи? Да, она сможет подойти прямо к расщелине. Да-да. Свернете с дороги на Вестовер после третьего межевого камня и доедете до самой расщелины. Ладно, пока. Откуда вы взяли, что это просто несчастный случай? Не хотел сдаваться Билл. Ты что, не слышал? Я же сказал, на ней был купальный костюм. А почему она не могла надеть купальный костюм перед тем, как сигануть в воду? Чтобы сделать вид, будто это несчастный случай. В эту пору и с этого места нельзя броситься в воду. Приземлишься на песчаный пляж. И когда человек кончает с собой, то чего ж тут притворяться? Она могла идти и идти, пока ее водой не покрыло, — сказал Билл, цепляясь за свою теорию до последнего. С таким же успехом она могла умереть, объевшись бычьих глаз, — саркастически заметил Поттикери. Он готов был биться до последнего, когда был в Аравии, но в своей гражданской жизни бессмысленного упорства не одобрял. Глава вторая. Кучка мужчин с серьезными лицами собралась вокруг трупа. Поттикери, Билл, сержант, констебль и двое медиков. Один из медиков, тот, что помоложе, думал только о том, как бы не опозориться перед остальными. Его тошнило. Другие были целиком поглощены тем, что им предстояло выполнить. — Знаете ее? — спросил сержант. — Нет, — отозвался Поттикери. Никогда не видел. Оказалось, никто из присутствующих опознать ее не может. Наверняка не из Вестовера. Зачем оттуда ехать к нам, когда у них собственный пляж под боком? Откуда-нибудь издалека. Может, зашла в воду у Вестовера, а сюда ее прибило, предположил констебль. По времени не получается. Тело пробыло в воде совсем недолго, — возразил Поттикери. Где-нибудь тут рядом утонуло. Тогда как она здесь очутилась? — спросил сержант. На машине могла приехать, — высказал предположение Билл. Тогда где машина? Там, где всегда их оставляют, под деревьями, где кончается дорога. Ты так думаешь? «Но там никакой машины нет», — отозвался сержант. Это подтвердили и санитары. Они вместе с полицией ехали как раз оттуда и там оставили свою машину. Никакой другой рядом не было. «Чудно», — заметил Поттикери. «Поблизости нет ни одного дома. Откуда сюда можно было бы прийти пешком, да еще в такую рань?» «Не думаю, что она была из тех, что ходит пешком», — отозвался сержант и, встретившись с вопросительными взглядами, добавил. «Она не из простых». Стоявшие еще раз взглянули на распростертое у их ног тело. Да, при жизни она явно следила за собой. «Тогда где же ее одежда?» — озадаченно спросил сержант. Поттикери поделился с ним предположением, что одежду могло смыть приливом. «Вполне возможно», — сказал сержант. «Хотя все равно непонятно, как она сюда добралась». «Странно вообще, что она отправилась купаться одна», — подал голос младший из медиков, кое-как справившись с тошнотой. «В наше время все возможно», — проворчал Билл. «Это еще что? Хорошо еще, что она не стала съезжать со скалы на водных лыжах. А так, пойти поплавать одной на пустой желудок — это у них теперь запросто. Глаза бы мои не смотрели на этих молодых идиотов». «Что это у ней на щиколотке?» «Не как браслет», — изумился констебль. «Это был действительно браслет». Браслет из платиновых звеньев необычной формы в виде латинской буквы «С». «Что ж», — распрямляясь, заключил сержант, — «тут, пожалуй, нам делать больше нечего. Осталось отвезти тело в морг и выяснить, кто она есть. Судя по всему, это большого труда не составит. Определение вроде «убежала», «заблудилась» или «похищена» к ней явно отношения не имеют. Не тот случай. — Да, — согласился медик. — Скорее всего, уже сейчас ее дворецкий вовсю названивает полицию. — Пожалуй, что так, — задумчиво произнес сержант. — И все же непонятно, как она здесь очутилась и что именно. Он взглянул вверх и внезапно сказал: — Ого! Да мы тут не одни. Обернувшись в направлении его взгляда, все заметили одинокую фигуру на вершине утеса возле расщелины. Человек напряженно наблюдал за каждым их жестом. Увидев, что его заметили, он быстро повернулся и исчез. «Для одиноких прогулок вроде рановато», — проговорил сержант. «И потом, почему он убегает? Надо бы с ним побеседовать». Однако они с констеблем не успели пройти и нескольких шагов, как убедились, что человек не только не убежал, но, напротив, торопливо спускается им навстречу. Худая темная фигура показалась из распадка, где шли ступени. Мужчина бежал неуклюже, скользя и спотыкаясь, и вид у него был как у помешанного. Когда он приблизился, они услышали, как он судорожно ловит ртом воздух, хотя бежать было совсем недалеко, и человек явно был молод. Он с разбегу врезался в их плотную маленькую группу, оттолкнув обоих полицейских, которые инстинктивно пытались загородить от него тело. — О, Господи! Это она! — воскликнул он, и неожиданно для всех разразился громкими рыданиями. Несколько мгновений шестеро мужчин растерянно молчали. Потом сержант стал ласково похлопывать его по спине, отчета бессмысленно повторяя: «Ничего, ничего, сынок, все в порядке». Но юноша продолжал горестно раскачиваться и рыдать. «Но полно, полно будет вам», — успокаивал его констебль. «Господи, ничего себе утречка выдалась! Слезами горю не поможешь. Возьмите себя в руки». И, заметив дорогой носовой платок, который молодой человек извлек из кармана, торопливо добавил: «Сэр». «Ваша родственница?» — спросил он затем соответствующим печальному событию сочувственным тоном. Молодой человек отрицательно качнул головой. — Значит, просто приятельница? — Она была так добра ко мне, так добра. — Во всяком случае, тут вы сможете нам помочь. А то мы уже начали беспокоиться. — хоть скажете нам, кто она такая?»